Но я должен извиниться, уважаемые граждане. Мы даем программу в несколько измененном виде. Дело в том... В зале стало очень тихо, и все насторожились. «Дело в том, — очень твердо сказал старичок, — что чемпион Кавказа и Каспийского моря Дадико Барзашвили не приехал». «Обман! — закричали позади. Кто-то протяжно свистнул, затопали ногами. «Минуточку! — закричал старичок. — Ничего не обман. Самый настоящий шахер-махер! Поднимаясь, закричал басом высокий широкоплечий человек в плоской, слегка засаленной кепке. Это был Жора Казакевич, летящий с завода «Мотор». Говорили, одной рукой он свободно выжимает мельничный вальс. «Вы думаете, обман?» «Да», — закричал Казакевичу старичок. «А я говорю, не обман. Дадико Барзашвили ехал с нами. Он всей душой мечтал побывать в этом уважаемом городе, но, увы, непредвиденная ирония судьбы. В городе Одессе, — старичок повысил голос, — в городе Одессе в самую последнюю минуту Дадико Барзашвили покусала бешеная собака. По настоянию врачей он остался делать прививки. Но чтобы не огорчить уважаемую публику, старичок обвел глазами зрительный зал, мы расширяем нашу программу. Волжский богатырь, мастер стального зажима, Зод Жигулев, принимает вызов любого из присутствующих здесь и согласен бороться до полной победы. Итак, мы начинаем. Маэстро, прошу марш. Когда все борцы, сотрясая деревянную сцену и выпячивая мускулистые свои груди, прошли в параде алле перед публикой и скрылись за кулисами, старичок в бархатной толстовке попросил на сцену трех человек, знающих французскую борьбу. Первым поднялся туда седой железнодорожник в форменной фуражке, за ним начальник штаба частей особого назначения Пологутин, коренастый черноволосый военный в красных брюках, в сапогах со шпорами и белой гимнастерке. Не доставало третьего. Старичок выжидающий глядел в зрительный зал. И тут очень легко на сцену выскочил Котька Григоренко. Оправляя батистовую рубашку, он смело подошел к старичку-распорядителю, пожал ему руку и уселся рядом с Пологутиным на венском стуле в глубине сцены, у низенького, покрытого зеленым сукном столика. Как он не храбрился, но видно было, что ему не по себе там, на сцене. Котька положил на стол свои кулаки и все время, пока не началась борьба, смотрел на них. Задавака проклятый! Везде и всюду он старался быть первым, всюду совал свой нос. Но вот сейчас кто его просил идти на сцену? Разве он знает хорошо французскую борьбу? Ничего подобного. Так всякий ее знает. И я, и Петька Маримуха. Мне было очень неприятно, что Котька сидит перед нами, что Галя сможет его все время разглядывать. Котька красивее меня. Она может полюбить его, и тогда я останусь в дураках, с опасением думал я и мечтал. Скорее бы начиналась борьба. Мастер стального зажима. Первые две пары боролись неинтересно. Видно было, что их выпустили на затравку. Но вот, когда распорядитель объявил Али Бурхан, Лева Анатема Молния, в зале зашумели и все уставились на сцену. Духовой оркестр играл добрые минуты три, борцы не выходили, должно быть, они набивали себе цену. Наконец, покачиваясь, из-за кулис первым вышел чемпион Азии, знаменитый Али Бурхан. Коренастый, рябой, стриженный ежиком и остроголовый, с широкой оплывшей грудью, тяжело ступая, он подошел к рампе. Медленно раскланялся и, точно желая проверить, не провалится ли сцена, топнул ногой по деревянному ее полу так сильно, что электрическая лампочка вверху замигала, словно перегорая. Через плечо у Али Бурхана была надета синяя атласная лента с двумя медалями.